Твоих тоже надо проверить. Постовой кивает настоящий рядом запыленный гономак, из кузова которого виднеются каски нескольких солдат. Один вышел и, оглянувшись, зашел за бронемашину с прозрачными для каждого мужчины или пса целями. Зачем? Лениво интересуется Ланге. Всех въезжающих в город положено проверять, наставительно поясняет постовой, а у тебя даже маркировки на борту нет. Кто тебе сказал, что я въезжать собираюсь? Тон Ланге по-прежнему ленивый, с отголосками удивления. Пока постовой в недоумении пялится на коллегу из панцервафе, тот устало достает платок, вытирает лоб, еле слышно ругается и добавляет. Мы сводная рейдовая группа, нас надергали, исково попало, несколько часов назад. Старший, майор Штольц, где-то рядом замечена группа русских диверсантов. К вам подъехал, чтобы предупредить, ночью могут напасть. Понимаешь, Ланге лениво оглядывает прямую, как стрела, линию моста, грамотно укрепленный и замаскированный блиндаж, страхующую огневую точку. Ниже и поодаль по обе стороны моста, со стороны не увидишь, а сверху маскировочная сеть не позволит, угадываются позиции зениток. Ему с его места только кончики стволов видны. Старший поста озабоченно отдает команду солдату. После краткого явль, тот почти бегом преодолевает несколько метров, спрыгивает в траншею и через несколько метров исчезает в блиндаже. Правильно, одобряет Ланге, всех надо предупредить. Шашейся, а еще говорили, что Россия – холодная страна, жара африканская. Фельдфебели еще какое-то время судачит о том, о сём. Ладно, поехали мы, Ланге решает, что хватит бездельничать, надо русишей отлавливать. Хайль Гитлер. Прощается постовой фельдфебель, выбрасывая руку вверх. Хайл, с еще большей небрежностью в жесте, но не без шика, отвечает Ланге. Через несколько секунд гономак начинает урчать мотором и разворачивается обратно. Постовой провожает взглядом пыльный шлейф бронемашины, который через сотню метров почти полностью скрывает бронетранспортер. Через 20 минут, лесок в паре километров от моста. Клаус, меня зовут, товарищ лейтенант, поправляет командира фельдфебель Ланге. Со стороны никто не увидит, что это командир. Такая же маскировочная накидка, каска под сеткой, с воткнутыми веточками и пучками травы. И говорите по-немецки. Надо практиковаться. Гансы акцент махом чуют. Что-нибудь придумаем, кивает лейтенант и переходит на немецкий. На той стороне моста, где зенитки. Где они могут быть? Здесь и здесь, тычет пальцем в нарисованную от руки карту фельдфебель. Слева Ефимов точно в бинокль увидел, справа кое-как, но больше негде. Иначе стрелять неудобно. Диверсионная рота 48 ГО полка 6-й кавалерийской дивизии заканчивала разведку в районе Алитуса. Еще через полчаса фельдфебель на посту, мгновенно среагировав на близкий разрыв мины, шейсе, немецкой мины, кричит: «Аларм! Все в укрытие!» Солдаты высыпают из блиндажа, рассосредотачиваются по окопам и стрелковым ячейкам. Они успевают до того, как на их позиции и расположение зенитных автоматов обрушиваются 81 мм мины. «Недолет!» — кричит с вершины дерева наблюдатель. «Метров 100, Костя!» «Клаус!» — орет через несколько секунд. «По твоим друзьям влепили!» «Давай на 0,3 метра дальше!» «Саксонские волки им друзья!» — бурчит фельдфебель Ланге и транслирует жестами нужные поправки командиру минометчиков. В нарушение всех инструкций 4 миномета стоят совсем рядом друг с другом на открытых позициях. Угоди сейчас в центр расположения крупнокалиберный снаряд или бомба средних размеров и нет батареи. Так держать, кричит корректировщик. Есть попадание. Следующий левее на 70 метров. Последовательно и безнаказанно минометчики за 10 минут обрабатывают оба берега. Братва, восторженно орет корректировщик. Нас карать едут с того берега. По мосту. Фельдфебель делает знаки, которые может расшифровать каждый. Жест ребром ладони по горлу поймет любой. Командир батареи отдает последний приказ. Две из четырех мин разрываются на мосту перед выдвигающейся колонной. Колонна, чуть дрогнув, не отступает и набирает скорость. В машину. Командует комбат, и бойцы быстро пакуют минометы в кузов стоящего рядом камуфляжного «Опель» «Блица». Фельдфебель саживает корректировщика. Через минуту грузовик скрывается в лесу. Присоединяется к ожидающим конца налета бронетранспортеру, паре грузовиков, нескольким разнокалиберных машин и мотоциклов. После налета, на юг, там еще один мост. Немецкой колонне не повезло, она не успевает сойти с моста до бомбежки беззащитного моста. Только одна уцелевшая зенитка тявкает озлобленно несколько раз до атаки штурмовиков. Эскадрилья СБ методично, Один самолет за другим, высыпают бомбы на мост. 30 июня, понедельник, время 10:05, Г. Меркине, Литва. Въезд в город. К укрепленному КПП на въезде в город приближается колонна военнопленных числом до 300 человек. Сопровождает отделение солдат, половина которых вооружена автоматами. По другую сторону от полосатой будочки у шлагбаума стоит танк ПЗТ-38 с открытыми люками. Экипаж рядом, один из танкистов играет на губной гармошке. За полкилометра до КПП в его сторону неторопливо пылит бескапотный грузовик «Рено» со своим смешным передком, похожим на трамплин. Часовой КПП лениво поглаживает пальцами ребристую крышку висящего на плече автомата. Презрительно сплевывает навстречу уныло волочащим ноги пленным. Лица хмурые, запыленные, глаза ничего не выражающие. Солдаты всех разбитых армий похожи друг на друга. Конвоиры не напряжены, скучают, но добросовестно делают свою работу. Орднунг прежде всего. Унтер, старший конвоя, подходит к постовому КПП, обменивается приветствием, представляется. Русиш сигаретте, битте. Унтер не спешит показывать аусвайс, протягивает пачку казбека, затем оглядывается, Михель. Унтер крутит рукой над головой какой-то жест. Пара конвоиров отделяется от севшей на землю колонны и фланирует к танкистам. Унтер на повторное требование документа перехватывает автомат и резко бьет задней частью постового в район виска. На лице ни злости, ни даже раздражения, когда он лязгает затвором и направляет автомат на второго часового. Стоять, не двигаться. Из-за него выскакивает еще один солдат, быстро обезоруживает часового. Во всех смыслах обезоруживает. На рукавную повязку тоже снимает. Переоденься в него, сухо роняет унтер, все так же держащий ствол автомата на часового. Похожая возня идет около танка. К немцам присоединяется несколько человек из колонны пленных и тоже переодеваются в немецкую форму. Чую, германским духом веет, ржет один из пленных, превращающихся в немецкого танкиста. Ошалевшим взглядом немецкий часовой видит перед собой уже не понурую толпу солдат бесславно проигрывающей армии, а то, что есть. Передовое подразделение, выполняющее боевую задачу по захвату первой линии обороны противника, аналог Бранденбурга. Раздетых пленных немцев отводят в кустики неподалеку и кладут на землю. Рядом остается один из переодетых русских с недовольным лицом. Повеселиться, как остальным ребятам, ему не удастся. Спустя 20 минут после подхода колонны к КПП, она продолжает свой путь, снова надев на лица выражение тупой покорности злой судьбе. Грузовик «Рено» едет вместе с ними. Колонна пленных проходит по окраине городка, обезоруживая встречающиеся патрули и расчеты попадающихся на пути зенитных позиций. Притворство прекращает только на выходе к небольшой площади, где в здании школы разместилась казарма охранного батальона. На узкой тенистой улочке красноармейцы подходят к грузовичку, разбирают СВТ, подсумки на разгрузке, вытаскивают ремни из-под гимнастерки наружу, где они и должны красоваться по уставу. Гутен так, камрады, приветствует сидящих в курилке на лавках у забора солдат унтер с группой своих камрадов. Один из них вальяжно всходит на крыльцо и заговаривает с караульным. А теперь на землю и руки за голову, безмятежно улыбаясь, приказывает унтер. С крыльца, грохоча о ступеньки каской, скатывается караульный. Унтер поднимает и резко опускает руку. Его автомат давно в горизонтальном положении, ствол строго смотрит на растерянных и безоружных камрадов. Еще пара солдат присоединяется к стоящему на крыльце, предварительно обезоружив и дав направляющего пинка не до конца пришедшему в себя караульному. Оставив одного автоматчика охранять лежащую на земле троицу солдат, унтер со всем отделением входит в здание. На площадь выходит и рассыпается цепью примерно взвод красноармеев. Откуда-то с окраины доносится сначала несколько винтовочных выстрелов, которые обрезает сухой автоматный треск. Унтер заходит в казарму с видом инспектора. Караульный, доклад. Требовательно смотрит на солдата на посту у входа. Пауль. Доклада унтер дожидаться не соизволит. Рядом с ним из-за спины возникает Пауль и укладывает караульного сильным ударом приклада в голову. Унтер уже не смотрит за спину, выходит на место, из которого просматривается, как лестница наверх, так и пара коридоров. Его бойцы заканчивают паковать оглушенного солдата. Унтер думает, с улицы он не заметил ни одного зарешеченного или как-то по-другому защищенного окна. Помещение, отведенное под рушпаркой боеприпасы, должно быть оборудовано именно так. Либо комната глухая, либо выходит на другую сторону, а он все здание не осматривал. Оставьте снаружи охрану в форме, в нашей форме всех сюда. командует своим и подходит к связанному и уже очухавшемуся солдату. Ведь если чего-то не знаешь, можно просто спросить того, кто знает. Бывает так, что попробуй, найди знающего, но сейчас не тот случай. Унтер вытаскивает парабеллум, передергивает и направляет в лицо не имеющего от ужаса солдата. Кажется, даже наливающаяся багрово-фиолетовым цветом шишка на лбу светлеет. Сейчас ты мне все расскажешь, иначе я проделаю дырку в твоем черепе для вентиляции. Холл заполняется красноармейцами уже в уставной форме. Никто никуда не спешит. Пару солдат, выходящих из коридора, принимают быстро и без особого шума. Ауштейн командует унтер-караульному и забирает с собой всех немцев. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пока он понял только то, что оружейная и штаб находится на 2-м этаже. Васист успевает произнести вышедший из какой-то двери немецкий майор, когда ему в живот упирается ствол карабина. Вообще-то так делать нельзя, но параллельно на майора смотрит еще пара стволов, так что не дернешься. Унтер задумчиво оглядывает дверь, на которой табличка с надписью «Учительская». Они находятся в отдельном холле, куда выходит несколько дверей. Из бокового крыла чуть снизу, они только что преодолели лесенку в несколько ступеней, доносятся выстрелы. «Выволакивайте остальных», — командует унтер, обезоружив майора. В учительскую заскакивает несколько человек в форме РК. Немцев унтер придерживает. «Сейчас ты прикажешь своим солдатам сдаться, Найн!» Раздраженно выкрикивает майор и валится на пол от удара в челюсть. Унтер и несколько немцев лениво, но чувствительно и с крайней жестокостью избивают ногами возящегося на полу майора. На виду у выводимых из учительской штабных офицеров. По их глазам унтер вычисляет самого напуганного и уводит. Можно считать, что сопротивление сломлено. Через четверть часа весь наличный состав батальона, половина на точках охраны, выводится на площадь. Их гонит в сторону КПП. А так как это солдаты пока побеждающие армии, то руки им связали за спиной. Береженого Бог бережет. 30 июня, понедельник, время 12:20. Г. Меркине, Литва. Мост через Неман. Фельдфебель из охраны моста, опершись задом на перила, флегматично наблюдает за 3 ползущими по мосту танками. Впереди бронемашина. Начальство, сейчас узнаем. Пока надо отделение куда-то спешащих солдат пропустить. Шлагбаум поднимается. Фельдфебель, а на самом деле лейтенант диверсионной роты, кратко инструктирует о чем-то солдат и отправляет на ту сторону. Как остановить танки, не имея противотанковых средств? Неопытный трус сходу скажет. Невозможно. Глупости. Если напасть неожиданно, то за горло можно взять и дракона. Отделение солдат растягивается, особо строй не соблюдает. Весело перекрикиваются с танкистами. На остановившихся перед шлагбаумом танках открыты все люки. Жарко. Когда первые достигают последнего танка Т-4, трое из них запрыгивают на танк. Сидящий в люке на башне оглушенный танкист вылетает на дорогу, туда запрыгивает пехотинец. То же самое происходит с другими. Раздается очередь танкового пулемета. Применить оружие успевает второй экипаж, обливающегося кровью пехотинца уносит, дерзкого танкиста вытаскивают из танка, добавляют по голове и сбрасывают с моста. Шнеля, шнеля, шнеля. Лейтенант Ферсов не находит нужным переходить на русский язык. И так все понимают. Теперь надо все делать быстро. Последний танк разворачивается и ползет обратно, время от времени стреляя по охране противоположного конца моста. Останавливается, пройдя 2/3. За ним уже суетятся саперы, лихорадочно работая ломами, кирками и кувалдой. Минировать сверху тягомотнее, но снизу не подлезешь, подстрелит. Танк маневрирует через четверть часа. Остальные 2 танка время от времени обстреливают противоположный берег. Еще через полчаса Т-4 осторожно ползет задом обратно, между 2 фугасных закладок, от которых тянутся провода. Когда танк выползает на берег, лейтенант отдает 2 команды с паузой между ними. Все в укрытие. Танки задраивают люки. Солдаты прячутся в окопах. «Давай!» Это саперу с подрывной машинкой. Тот резко крутит ручку, и земля вздрагивает от двойного взрыва 25-килограммовых фугасов. Нитка моста разрывается, один пролет, сломанный посередине, обрушивается в воду. В течение полудня, под прикрытием танков, бойцы спешно дооборудуют позиции для обороны со стороны моста. 30 июня, понедельник, время 13:35. Г. Друскиненкай, Литва. Комдив 85, полковник Бондовский, досадливо кусал губы. Город хоть шумно и при поддержке авиации, ударивший по подходящим с той стороны немецким подкреплениям, Взять удалось легко, сходу ворвались сразу с трех сторон, успели блокировать в казармах один батальон, а вот второй занял удобные позиции на берегу вокруг небольшого старинного костела. Пришлось побегать артиллеристам и минометчикам. Потеряли батарею трофейных колотушек, ПАК-37, попытавшись вывести их на прямую наводку на тот берег. Немцы быстро вошли в контакт по радио с тем берегом и корректировали огонь с колокольни. Минометчики тоже потеряли два расчета, пока не догадались поставить минометы на грузовики. Стреляли прямо с них. Точность упала из-за частой смены позиций, но не критично. Бондовский, как культурный человек, начавший обучение еще в гимназии в дореволюционной России, не мог грубо отмахнуться от делегаций местных. Те слезно умоляли не применять артиллерию по архитектурным памятникам. В частности, по этому красивому, как игрушка, костелу. «Мне что, кровью своих бойцов за ваш костел расплачиваться?» — раздраженно отвечал делегация из трех местных, в том числе Ксендза. Полковник отвечал, уже зная, что рушить костел артогнем не будет. Язык не повернется такой приказ отдать. Штаб находился в ближайшем приличном здании, местной библиотеке. Рядом, в качестве охранения, пара танков БТ-7, система заслонов и охраны. Полковник разговаривает с делегатами, одна из них пожилая женщина, как раз зав библиотекой, стоя рядом с одним из танков. То угодно будет Богу, то Нуксендза увещевающий. Хорошо, соглашается полковник, мы не будем применять артиллерию, но при одном условии, вы нам поможете. Один из стоящих рядом командиров наклоняется. Комдив выслушивает негромкий шепот, и до конца боя все останетесь здесь. Начальник разведки прав, ему не нужно, чтобы сведения о том, где находится штаб, вдруг ушли на ту сторону реки. На самом деле, взвод, засевший в костеле, основные силы уцелевшего батальона немцев ушли на островной замок, большой проблемы не представлял. Проводив делегацию в ту часть здания, куда еще немцы в навал сгрудили все книги, штаб во главе с комдивом принялись за обдумывание операции зачистки. Спешить особо некуда, одной роты хватит. Островной замок. Через 40 минут по подразделениям проходит волна движения. Кто-то уходит, кто-то занимает новые позиции. В окружающих зданиях, кустах и просто за парой подошедших танков, один из которых трофейный, даже кресты на борту не успели закрасить. Костел не стали брать штурмом. Комдив решил, что санитарные потери до роты достаточно для взятия небольшого городка. Здание окружают снайперы, не позволяющие даже близко к окнам подходить. Щелкает несколько выстрелов. Комдив наблюдает в триплекс из соседнего здания. «Дай мне ротного», — командует связисту. Комполка и комбат рядом. Бондовский сначала выслушал их предложение, забраковал и решил по-своему, а они пусть учатся. После того случая на учениях, когда по их итогам генерал Павлов выкинул его из генеральского состава, пришлось многое обдумать. Задача какая поставлена, даже не взять город, а научиться брать города малой кровью. «Ты меня понял», — заканчивает инструктаж полковник, — «выполняй». Через 5 минут перед костелом грянуло громовое «Ура», но в атаку никто не пошел, только защелкали винтовочные выстрелы. После боя снайперы сказали, что не меньше 2 солдат вывели из строя. Сделали так еще раз через 10 минут, выстрелила только 1 винтовка. Немцы второй раз на обманку не клюнули. Тогда вперед рванул трофейный легкий танк Т-2, и снова «Ура». Еще 2, а может и больше, граната второго взорвалась внутри. Вторая граната в танк не попадает. Комдив улыбается и снова требует связь. Пора засылать Ксендза. Его костел, пусть он и уговаривает немцев, если те его прибьют, это будет его единственная потеря, которой не жалко. После криков в рупор, призывающих не стрелять и принять парламентера, бледный Ксендз, помахивая белым платком, идет в костел. Немцы не стреляют. Ксендз заходит внутрь и через 15 минут выходит. За ним с поднятыми руками выходят немцы, складывают оружие, выносят раненых. Боеспособных у них осталось всего 6 человек. На следующий день 21-й стрелковый корпус ввел 2 дивизии в трапецию Друскиненкай, Меркине, Варена и Шишкис. В последнем городе немцев не обнаружили. Глава 22. Бои местного значения. 2. 5 июля, суббота, время 17:40, Минск, штаб округа. «Ты даже лучше все сделал, Николай Палыч, не зря я тебя в генералы сватаю», — на мои слова без 5 минут генерал довольно улыбается. «А вот в городишке этом ты слегка накосячил, литовские названия городов мне приходится сначала долго заучивать по бумажке, прежде чем пользоваться свободно, Три сотни санитарных потерь в размен на 500 немецких солдат многовато. В мою же пользу, Дмитрий Григорьевич, пробует возразить Анисимов. Неожиданность нападения, большой перевес сил, кстати, а чего ты поскромничал? Нахожу еще один повод для придирок. Есть еще одно правило войны. Не тороплюсь с посвящением в сокровенные тайны искусства войны. Потянувшись, встаю из-за стола с картой, отхожу к окну, и уже оттуда вбиваю ему в мозг этот принцип. Чем больше перевес сил, тем меньше потерь, и еще пауза, для лучшего закрепления. Сам должен понимать, если три бойца одновременно стреляют в одного вражеского солдата, они наверняка с ним справятся. Причем не в три раза легче, у врага ни одного шанса. Я понимаю, Анисимов задумчив, только на войне часто бывает наоборот. Никогда такого не бывает, чтобы нельзя было организовать хотя бы точечный перевес. Пускаюсь в объяснение, расхаживая по комнате. Прямо учителем себя чувствую. Понятно, снова сажусь напротив него. Анисимов замедленно кивает, почти физически чувствую, как мои слова укладываются у него в голове. Я объяснил все на примере гипотетического отражения танковой атаки. К примеру, батарея 40-питок против 6 немецких Т-3. Можно представить и худшие соотношения, но в данном случае у 40-питок есть хоть какой-то, пусть небольшой шанс, в лоб они ничего не сделают. Но залпом, по предварительной договоренности, запросто снимут гусеницу с передового танка. Что делает танк, когда на полном ходу с него срывается гусеница? Он разворачивается боком, и есть шанс влепить, дружно, всей батареей, ему снаряд. Мы недавно что узнали, а то, что глупые немцы оформили люки в боках башни, и люк этот пробьет что угодно. Из 4 снарядов попади хоть один, танку конец. Вот и получается, что всего 2 залпами из этих мелкошек серьезный танк немцы теряют. 40-питка маленькая, ее после каждого уничтоженного танка можно перекатывать в сторону. И если позиции оборудованы продуманно, если есть минометное прикрытие, которое может выбросить дымовые мины, если расчеты хорошо обучены, есть все шансы на победу. Вот стрельба залпом по одному танку – это и есть создание точечного перевеса в отдельно взятом бою. Сложись все совсем плохо, батарея не меньше 2 танков уничтожит. Для 41-го года размен батареи 40-питок на 2 средних танка вполне допустим. 40-питок у нас намного больше, а лично я постараюсь организовать размен в свою пользу. Хорошие новости мне Анисимов принес. Дорога Вильнюс, Даугавпилс не просто блокирована, а надежно перекрыта. 11-я армия открывает реабилитационный период, взяла оба фамильно-родственных литовских городишки, как их, Швинчонис и Швинчениляй. 30 июня, понедельник, время 09:35, литовская ЖД, примерно посередине перегона Швинчениляй, Дукштас. Давай, сержант, сидящий спиной у дерева, отдает неуставную команду. Солдат с подрывной машинкой в нескольких метрах поодаль энергично крутит ручку. Бедум-ММ, дисциплинированно отвечает фугас под полотном железной дороги и выбрасывает вверх перевернутый конус гравия и дыма. Встает на дыбы и валится пара шпал, задираются вверх изогнутые рельсы. Диверсионная группа быстро собирается. Сапер хозяйственно сматывает провод, пригодится еще. Радист сворачивает радиостанцию. Через 10 минут 8 бойцов в маскхалатах исчезает в лесу. На привале, на холме в нескольких километрах самый любопытный боец пристает к сержанту. «Тащ, сержант, а на кой мы столько ждали? Пришли бы, подорвали, заминировали и ушли. Будешь много знать, быстро состаришься». Сержант встречает любопытство подчиненного неласково, но быстро смягчается. «Не знаю я, могу только догадываться. Сразу не взорвали, значит, что, значит, чего-то ждали». Вопрос. Сержант поднимает палец. Вопрос. Чего? Сидящие рядом бойцы поневоле заинтересовываются, но их ждет разочарование. А вот чего мы ждали, я не знаю, а знал бы, не сказал. Хорошо знаю одно. Действия всех подразделений должны быть согласованы. Поэтому взорвать мы должны были именно в этот момент, ни раньше, ни позже. 30 июня, понедельник, время 09:45. КП 11-й армии невдалеке от Швинчониса. Полковник Анисимов. Зачем именно в этот момент вывели из строя железную дорогу восточнее Швинчениляя, досконально ведаю только я, вря командующего 11-й армии полковник Анисимов. И штаб, конечно, но штабные до мелочей всего плана тоже не знают. Генерал Павлов мне не всегда понятен. Поначалу даже пугал, но с какого-то момента начало доходить, что все просто. Ни о чем догадываться не надо, все говорится прямо и в лоб, очень подкупает, непонятен только в мелочах, до определенного момента, когда его задумки срабатывают. Вот, например, какое-то время не только я, многие не понимали, зачем он позволил немцам начать охват Бреста, вплоть до момента, когда они застряли намертво. Горжусь тем, что как-то догадался сопоставить дальнобойность немецких гаубиц и глубину, на которую зашли немецкие танки. Вот оно в чем дело. Перед немцами закрыли двери, когда они вышли за пределы действия немецкой артиллерии, а воздушная поддержка вызвала серьезные возражения со стороны Орлов-Копца. Задачу мне Павлов поставил неприлично простую. Он просто обстановкой не владел, а я на месте быстро выяснил, что в Швенчонесе немцев практически нет. Комендатура и до роты солдат при поддержке пары не очень серьезных танков. На ЖД узле Швенчинеля и побольше, до пехотного полка и легкой танковой роты. В любом случае, подорвать железку в нескольких местах несложно. Подошедшие ремонтные платформы тоже пустить под откос. Попытку подогнать войска по железке, если немцы додумаются до такой глупости, тоже легко пресечь. Не война, а игра в казаки-разбойники. Плотно охранять 150 км железной дороги войск не напасешься, и смысла нет. Мы можем артиллерией обстрелять, воздушный налет организовать. Короче говоря, эта задача не для армии, пусть и до предела потрепанной, как 11-я, а максимум для батальона. До рота диверсантов справится. А вот от идеи захвата ЖД узла меня аж затрясло внутри от предвкушения. Вот и поставил себе задачу многомасштабнее запросов командующего. Полк 2 вышел на исходные позиции, докладывает капитан, исполняющий роль начальника штаба моей ударной группировки примерно до 2 полков. Давай подумаем еще раз, как нам ловче действовать, садимся с ним за карту. Надо все проверить. Натаскиваю этого капитана на роль главного штабиста. Кроме бывшего начштаба батальона у меня под рукой никого нет. 30 июня, понедельник, время 11:25. Литовская ЖД. Примерно посередине перегона Швенчинеляй, Дукштас, диверсионная рота. Задачу нам поставили такую, лейтенант оглядывает своих сержантов, в том числе и того, кто не раскрыл своим бойцам тайну момента подрыва железной дороги. Задачу лейтенант ставит за 10 минут. Вопросы есть, сержанты от уточнений воздерживаются, лейтенант заключает. Тогда по коням. Подрыв железной дороги вызывает ряд шаблонных действий. Пока непуганные немцы посылают со стороны Швенчинеля ремплатформу с паровозом. Она нарывается на мину, диверсанты берут в привычку тройное минирование, когда за 0,5 км от места повреждения полотна в обе стороны ставятся еще мины. Именно для ремонтников. Это резко увеличивает время восстановления дороги. К уже сошедшей с рельсов платформе подходит поезд серьезнее. Кроме паровоза, катящего впереди платформу с гравием осторожности ради, платформа с рельсами и шпалами, какими-то механизмами и приспособлениями. Есть еще несколько вагонов теплушек, из них высыпают солдаты. Лейтенант, комроты диверсантов, поднимает и резко опускает руку. Из придорожного леса выходит цепь бойцов в маскхалатах, не меньше сотни. У каждого 10-го ручной пулемет, есть автоматчики. Никто не кричит, не шумит, ровная цепь молча преодолевает расстояние чуть более 150 метров. Ошарашенные немцы не двигаются, как бандерлоги под страшным немигающим взглядом КФО-БДУММ. Выстрел из СВТ обрывает попытку немецкого командира подать команду. Не жизнь, а сплошные огорчения, бурчит лейтенант, выходя из леса. Даже немного пострелять не удалось. Веселья ноль, а рутины хоть отбавляй. Разоружай эту толпу, организовывай. Хорошо, подчиненных много. Аккуратнее, БЛ. Совсем с ума сошли, бросают оружие в кучу, как дрова. Пусть и трофейное, но это же оружие, уважительнее надо. Через час поезд начинает движение обратно. Пленных загоняют обратно в вагоны, только на этот раз им приходится размещаться плотнее. Домой они возвращаются с гостями. Отводить за много километров в расположение части, отвлекая людей на конвой, лейтенант не собирается. Он бы и отвел, да приказ однозначен. Хорошо, дали время на допрос пленных. Теперь он примерно представляет, где, что и как, и удалось быстро стереть с лица удивление от приказа. Они не штурмовое подразделение, чтобы в открытую атаку кидать. Как водится, приказы командования не обсуждаются, зато никто не мешает ему использовать свои методы. Во-первых, отбросив в сторону брезгливость, переодеться в форму немецкого коллеги. Благо застрелили лейтенанта вермахта в голову, форма не испачкалась. Почти. После этого можно не прятаться, ходить открыто. Еще через час ремонтный эшелон вползает в депо. Вместе с гражданскими спецами, машинистом и рембригадой, лейтенант успешно отбрехался от охраны. Акцент плохо заметен, когда энергичная речь насыщена ругательствами и эмоциями. Со своими гражданскими договорился заранее и быстро. А если немцы нас за помощь вам к стенке поставят, осторожно интересуется бригадир ремонтников, пожилой пышноусый железнодорожник. И не хочется ему вылезать вперед, но положение обязывает, и взгляды бригады подталкивают. А если мы вас прямо сейчас к стенке поставим, измена родине, сотрудничество с фашистами, резонно спрашивает лейтенант и через паузу меняет кнут на пряник. Вы как думаете, зачем мы туда лезем? Некому вас будет к стенке ставить. И не удержался от напоминания. Кроме нас, причину возвращения лейтенант обозначает сразу, перемежая словами «Шейсе», «Думкопф», «По адресу тупых штатских» и прочими. Выезжать на ремонт путей, где с рельсов сошла платформа, без мощного тягача и, соответственно, опарели типичная русиш-глупость. Начинается неторопливый захват ремонтной базы железнодорожников. Командованию уходит короткая шифрограмма. Пленных загоняют в один угол. Некоторые из них раздеты до белья, зато в сторону вокзала уходит пара отделений немецких солдат с двумя фельдфебелями и самим дважды лейтенантом. Уже в начале перрона им попадается пехотный гауптман с ординарцем. На глазах немногочисленных гражданских лейтенант после отдания чести старшему по званию наносит ему резкий удар в бок. Следующий удар по затылку, неожиданное изменение траектории козырнувшей руки. Двое подскочившим к ним солдат быстро разбираются с ординарцем. Впавшую во временное беспамятство парочку волокут в здание вокзала. Через полминуты немногочисленная публика забивается по разным углам, основные выходы блокируются. Отделение сошедших с ума солдат вермахта с жестоким азартом избивает ногами разоруженный военный патруль. Лейтенант смотрит в окно на привокзальную площадь, суживает глаза. Петрищев, Саенко, быстро сюда. Через 5 минут тяжелой работы, вышедший в сторону города лейтенант оглядывает 6 тел немецких солдат, валяющихся в пределах 30 метров от здания вокзала. Немного кроваво получилось, вышедшие за ним 2 бойца неуверенно улыбаются. «Соберите оружие, документы, пусть пленные ими займутся. Отволоките их вон к тем кустам, могло получиться намного кровавее». Первая мысль именно такого плана была – уложить всех из пулемета, заодно опробовать немецкую машинку МГ-34. Природная брезгливость, возись потом с трупами, помогла найти более ловкое и, что скрывать, безопасное решение. Выйти из вокзала и приказать унтеру, что-то втолковывающему своим солдатам, немедленно разместиться в здании вокзала недолго. Не получится, пулемет вот он, за спиной, готов к бою. Подтолкнуть немчуру очень просто. Быстро, быстро. Русские диверсанты близко. Немедленно возьмите вокзал под охрану. Дисциплинированные немцы после лающих команд оберфельдфебеля колонной по 2 побежали к входу. По одному, по одному. Командует незнакомый им лейтенант. По одному они и забегали в здание, там их заворачивали направо, где очередной влезший в ловушку бравый Зольдатин получал прикладом по забронированной каской голове и падал на пол. Заботливые руки тут же избавляли его от оружия и амуниции. Аларм. Цурюк. До этого момента работа спорилась, ей мешает заподозривший неладное оберфельдфебель. Поздно. Сухой автоматный треск прерывает попытку оставшихся 6 вместе с командиром солдат отступить и занять оборонительную позицию. И асфальтовое покрытие исключает наличие естественных складок местности, за которыми можно укрыться. «Один живой!» — кричат солдаты лейтенанту. «Оказать пострадавшему первую помощь!» — немедленно приказывает лейтенант. «Он же не зверь какой-то!» Поэтому через полчаса тяжелораненый умирает в здании вокзала в окружении комрадов, перебинтованный и утешенный глотком шнапса. Лейтенант слушает доклады своих сержантов. Здание вокзала под полным контролем, огневые точки оборудуются внутри и снаружи. Находящиеся на путях эшелоны взяты под контроль. Все в порядке, можно начинать. Он выходит на перрон к путям и выпускает вверх белую ракету. Задумка у него простая. Сейчас его люди, уже не замаскированные немецкой формой, начнут продвижение в сторону вокзала, уничтожая всех, кто под руку попадется. Немцы поневоле начнут стягиваться к зданию вокзала, где он их и примет под свое командование, если все получится. Если не получится, расстреляет, подло, в спину. По сигналу белой ракеты начнутся действия не только его роты. Штурм всего городка с разных концов. 30 июня, Понедельник, время 21:10. ЖД станция Швенчинеляй. Полковник Анисимов. Последние четверть часа почти успешно борюсь с глупой улыбкой. Лицо сейчас ощущается полем упорного боя между самообладанием полководца и простым детским счастьем мальчишки, дорвавшегося до редкостной игрушки, которой ни у кого больше нет, а у меня их много. Снова привожу в порядок лицо, расплывающееся в довольной улыбке. Три эшелона, три полновесных эшелона с трофеями, продовольствием, другим имуществом, самыми разными боеприпасами. Пять пулеметов МГ-34 с изрядным боезапасом, это мелочь. А вот дюжина эрликонов, зенитных пулеметов, щедро заливает в грудь сладкий елей. На пару танков Т-3 уже не знаю, как реагировать, пусть они и после ремонта. Две пушки 88 мм флаг на колесном ходу. Дмитрий Григорьевич что-то говорил про эти пушки, ах, да. Зенитные и длинноствольные, обладают огромной бронепробиваемостью. Практически единственное средство борьбы с нашим КВ-2. Залезаю на платформу с этими пушками, оглядываю и оглаживаю гладкие стальные поверхности. Назначение всех устройств не знаю. Пыхтя, полноватый майор-интендант влезает следом. Что будем делать с продуктами, товарищ полковник? Вот еще одно дело, приятное, но с опасным душком. Кормятся немецкие солдаты изрядно, нашим генералам на зависть, и даже летчикам. Ладно, что-то с этим делать надо. Фрукты, шоколад и прочий десерт дели на три части. Одну отправить в ближайшие пионерлагеря, пусть детишки хотя бы на зуб попробуют. Вторую, летчикам. Третью оставим у себя, для диверсантов и штурмовых подразделений. Майор записывает, распоряжение длинное. Между делом пытаюсь хоть шапочно разобраться с пушкой, не пойму, где у нее прицел. Половину в Лынтупы, городишко по нашим масштабам почти стратегический, местный транспортный узелок, потому наша главная база там. Половину эрликонов, туда. Все остальное, танки, пушки, пулеметы, оставлю здесь. Почти сутки выжидал удобного момента, когда в Швенчинеляй прибудут эшелоны, станция-то промежуточная, стоящие там не успеют уйти или вот-вот ушли. И когда эшелоны только подходили к городку, километрах в 10 от него железнодорожные пути были взорваны. Вот эта любезная парочка и застряла здесь, меня дожидаясь. Иначе, зачем мне захватывать этот никчемный городишко? Мне и задачу такую никто не ставил. Вспоминаю, что мне втолковывал Дмитрий Григорьевич. Николай Палыч, усвой простую арифметику. Если мы подбили немецкий танк, какой урон мы противнику нанесли? Один танк, удивляюсь вопросу. Нет, немцы большую часть танков ремонтируют и снова в бой. Думаю, три из четырех они в строй возвращают. Да и четвертый никто не мешает в переплавку отправить. Отличное сырье для металлургических заводов. Дмитрий Григорьевич, откуда вы это знаете? Пленных, Николай Палыч, надо допрашивать внимательно и вдумчиво, наставительно ответил Павлов. Танки они постоянно ремонтируют. Недаром у них такой большой моторесурс, не то, что у наших. Но если ты захватил немецкий танк, что это значит? Павлов поднял палец вверх. Во-первых, это безвозвратная потеря. Танка у них нет, и не будет. Но при этом у нас появляется танк, понимаешь? Пусть ты разнесешь его в мелкие клочки, ты лишишь врага только одного танка. А при захвате – двух. Потому что у нас лишний танк появляется. И что в итоге? При захвате выгода в два танка, у немцев на один меньше, у нас, на один больше, а при уничтожении только 1/4, потому что три из четырех подбитых танков возвращаются в строй, и вроде просто все, но как-то сразу не доходит. Вот сейчас дошло, когда сам увидел и пощупал грозные машины. Есть еще одна выгода, когда бойцы видят эту технику вблизи, да еще изучают ее, кстати, надо озаботиться. Они перестают ее бояться. Неизвестное пугает намного больше. Запасы консервов куда девать будем? Последний вопрос у интенданта остался. Прибережем для тех, кому они нужнее всего. Решение в этом случае на поверхности, для диверсантов, это первое. У них полевых кухонь на выходе нет. И в полки, в качестве НЗ, на обеспечение передовых частей в случае затяжных боев. Спрыгиваем с платформы, ко мне подбегает порученец. Товарищ полковник, Комбат 3 запрашивает разрешение на штурм немецких казарм. Перестрелка с переменной интенсивностью постоянно доносится с окраины города. Там засели не меньше двух батальонов, хотя сейчас, может, уже и меньше. Штурм запрещаю. Выводите арт-дивизион на прямую наводку и хороните их там вместе с обломками, указание Павлова беречь личный состав не забываю. Но сначала предложите им сдаться. Уже в штабном вагоне слышу артиллерийскую канонаду. Разберутся без меня. Надо оборону городка организовывать. Приступим, товарищи, оглядываю штабных. Жалкое, надо сказать, зрелище. Основной состав, от лейтенанта до капитана. И это штаб армии, гребаная скотоферма. Ничего, рецепт выстраивания обороны я знаю. Пример Павлова перед глазами. Так что начнем со связи. 5 июля, суббота, время 18:25. Минск, штаб округа. Больше так не делай. Разбор полетов будущего генерала подходит к концу. Диверсионное подразделение использовать в качестве штурмового, надо кое-что тебе объяснить. Размышляю, как это сделать ловчее. Вот представь, машина у тебя застряла, надо накидать что-то под колеса, чтобы она выбралась. А в кузове у тебя горбыль, просто пеленые доски и шпунтованные отшлифованные. И ты, вместо того, чтобы кинуть под колеса в воду и грязь дешевый горбыль, хватаешься за самые дорогие, шпунтованные доски. Вот это ты и сделал, пустив вперед диверсантов. Смущается мой полковник, вроде доходит до него. И еще одно. Зачем ты начал захватывать городок, двигая войска сплошным фронтом? Не так это делается. Надо быстро, пока немцы не опомнились, мобильными группами захватывать ключевые места по всему городу. А к казармам танки бы подвел. У них же артиллерии не было. Так у меня штанков тоже не было, вскидывается полковник. Ну, теперь-то есть, намекаю на трофейные. 28 июня, суббота, время 09:15. Район С. Алыка, треугольник Луцк, ровно, Дубно. Генерал-майор Рокоссовский К. Командир 9 гомих корпуса, Кова. Вместо предисловия, Рокоссовский открывает склады ГУ. https://youtube.kzs4tufksk. Дивизионы готовы к отражению атаки, докладывает полковник Черняев. Вижу, НП удачно расположен, все, как на ладони. Все эти дни действия корпуса напоминают работу сантехника, воюющего со старой ржавой трубой, которую прорывает в разных местах. Трассу Луцк, ровно мы перекрыли, но теперь немцы пытаются пробиться с юга. Вот это они зря. Второстепенная дорога через Алык проходит по узкому перешейку среди длинной цепи озер и болот. Мост через речку Путиловка мы взорвать не успели, немецкие мотоциклисты подошли раньше. Зато теперь огромным массам войск придется тесниться в узком проходе. За эти дни счет к немцам накопился огромный. Еще за время марша в район боевых действий нагляделись мы всякого. Немецкие юнкерсы бомбили всех подряд. Беженцев, отступающие части, нас. Куда делась наша авиация, стало понятно, когда в процессе боев обнаружил разбомбленные аэродромы с разбитой и сожженной авиатехникой. Отмечаю одну приятную странность. Подозреваю, что нам могло достаться значительно сильнее. Не меньше двух бомбежек в походном строю мы избежали. Уже звучала команда «Воздух». При появлении юнкерсов, как вдруг, будто испугавшись этого крика, немцы резко сворачивали и уходили в сторону, а откуда-то сверху на них набрасывались краснозвездные истребители. Появиться эти неизвестно откуда взявшиеся яки могли откуда угодно, но после боя всегда уходили на север. Там у нас уцелели какие-то авиачасти, не так часто они спасали от изматывающих бомбежек, как хотелось бы. Так что насмотрелись мы на усеянные трупами и разбитыми машинами дороги. И неоплаченный счет к врагу все копится и копится. С этими 85 мм пушками мне здорово повезло. Их прислали в округ совсем немного и не для меня. Но в условиях начавшегося хаоса я прибрал их к рукам. Оба дивизиона. По назначению зенитные. Но раз могут стрелять прямой наводкой, то почему бы и нет. Мощность для наземных целей избыточная. Но это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Константин Константинович, Черняеву смотрит с любопытством, а вас не накажут, приказ ведь дан атаковать, а мы что, нарушаем его? Нашел, о чем беспокоиться. Василий Михайлович показал себя инициативным и толковым командиром, так что объяснять ему ничего не нужно, и без биноклей и стереотруб можно легко увидеть превосходство немцев в людях и технике. При таком соотношении переходить в контрнаступление равноценно самоубийству. Мы, Василий Михайлович, приказ не нарушаем. Сейчас проведем артподготовку, а потом ударим. Началось, через несколько минут бормочет Черняев. Он наблюдает в свой бинокль. Накатывающийся ромб немецких войск со всего маху будто наталкивается на огромной толщины невидимую стену. Сначала вижу, как первый залп превращает передовые части в жуткое месиво, затем до нас доносится грохот выстрелов и гул разрывов, только первый залп одновременно дружный. Потом стрельба сливается в непрерывную канонаду, немцы не останавливаются, продолжают переть вперед, ничего удивительного, разворачиваться назад или даже пятиться поздно, пропускная способность моста невелика, полдня будут обратно уползать, так что некуда им деваться, для снаряда из 85 мм орудия все равно, что перед ним, мотоцикл, бронемашина или танк, хотя нет, танк он насквозь все-таки не прошивает. Через 15 минут для немцев все кончено. Все, Василий Михайлович, беги, прячь свои пушки. Сейчас юнкерсы прилетят, будут с тобой счеты сводить. Полковник, откозыряв, убегает, а я требую связь с Новиковым. Николай Саныч, сейчас немцы по нам отбомбятся, а ты сразу занимай те высотки. Нечего им без присмотра стоять. Пока юнкерсы не прилетели, любуюсь пейзажем. Пробую высчитать количество подбитых танков. Не получается, дым от передних скрывает те, что сзади. Ладно, пора уходить в защищенный блиндаж, порученицы-связист уже переминаются с ноги на ногу. Летят голубчики, сейчас у нас будет шумно. А это что? Так, отступление в заранее заготовленный блиндаж отменяется. Лейтенант и сержант-связист пока ничего не замечают, а я останавливаюсь. Да, это они, давненько вас не было видно, на самом деле всего пару дней. Но столько всего за эти дни произошло. Воздух, товарищ генерал, не смело говорит лейтенант, заботливый, но невнимательный. Отставить воздух, показываю глазами. Эскадрилья Яков ударила по заходящим на нас юнкерсам с каким-то азиатским, и непонятно почему сработавшим коварством. Пришли с севера и напали снизу. Почему я заметил первым, мне давно ясно. Особое зрение военачальника вырабатывается годами. Острота зрения тут ни при чем. Какое-то особое чутье появляется, одного взгляда на карту или окрестности хватает, чтобы определить, где поставить артиллерию, куда спрятать танки, и как выстроить оборону в целом. У каждого свое. Профессиональный гимнаст сделает двойное сальто из положения сидя на стуле, опытный учитель научит таблице умножения даже дебила, медвежатник гвоздем откроет замок, столяр при необходимости снимет стружку толщиной в 0,01 миллиметра. Военачальник за секунду примет верное решение, даже не имея полного представления об обстановке. Как раз то, что постоянно приходилось делать в последние дни. Смотрите, смотрите. Не удерживается от восторженного возгласа сержант. Яки сходу сбивают три юнкерса, есть чему радоваться. Наблюдаю за ними с тройным удовольствием. Всегда приятно, когда наши бьют не наших, а уж сколько мы от них натерпелись. Втройне приятно видеть, как метелит твоих обидчиков. Наблюдаю то в бинокль, то так. Первой же атакой яки сшибают три юнкерса, а потом завертелось. Только сейчас понимаю, почему немцы их не заметили. Камуфляжная зеленая раскраска сверху, вот почему юнкерсы их не заметили. Вдруг один як сталкивается с шарахнувшимся в сторону лаптежником. Это ненамеренный таран, нашим истребителям это ни к чему. Оба летчика выпрыгивают, в небе расцветают еще два белых купола, их уже четверо, но наш только один. Хотел было отдать приказ кого-нибудь послать к нашему пилоту, передумал, без меня сообразят, опускаю бинокль, яки улетают, больше им делать нечего, из восьми немецких бомбардировщиков удалось улизнуть только одному, полностью они нас не спасли, вслед за первыми прилетает вторая волна, как раз ко мне успевают привести летчика, сидим в блиндаже с молоденьким лейтенантом, вопросов у меня куча, но для начала наливаю в кружку немного спирта. Лейтенантик принюхивается. Водички бы, товарищ генерал. Со снисходительной усмешкой мой лейтенант протягивает фляжку и заботливо прикрывает кружку своей фуражкой, когда от сотрясения земли сверху сыпется всякий мусор. Только после того, как снявший шлем летчик выпучивает глаза от проглоченного спирта, позволяю себе задать вопрос. И откуда вы такие лихие взялись? 10-я авиадивизия, Западный фронт. Чувствую, как моих распирает от вопросов, с нами уже и начштаба и зампотылу, всем интересно, поэтому задаю естественный вопрос, и как у вас дела, тут же вижу в глазах въерошенного из-за мокрых от пота волос лейтенантика обидную снисходительность, по более основательному поводу, чем из-за неумения спирт хлестать, да уж никак у вас, проглатывая обиду, мои выслушивают, у нас они так свободно не летают, мы их быстро отучили, ни одного города не отдали. И Брест, не верит мой начштаба. Честно говоря, я тоже не верю. А чё Брест, пожимает плечами лейтенантик. Население эвакуировали, войска отвели. Сдали все-таки, с тайной надеждой спрашивает начштаба Маслов. Войска отвели, не обращает внимания летчик, оставили небольшой гарнизон, для порядку. Короче, мы из города ушли, но и немцев не пустили. Сначала каждый день воздушные бои там были, сейчас спокойно. Неожиданно паренек засмеялся, раскованно и непринужденно. Павлов немцам у Бреста веселье устроил. Сотня самолетов отбомбилась, 3 дня там леса горели. Вот после этого они и успокоились. Некоторое время все молчат, оглушенные новостями. Это как, мы тут не знаем, куда от немцев деваться, давит так, что кости трещат, а наши северные соседи в ус не дуют. Врешь, поди, лейтенант, бурчит Маслов. Это мы летаем вам помогать, а не наоборот, аргумент из разряда против лома нет приема. Очередной буду-дум, привет от второй волны бомбардировщиков, отзывается вытряхнутой сверху пылью. Подтверждение словам летчика, которые и без того не оспоришь. Через час мы его провожаем. За летчиком прилетел У-2, сел прямо на дорогу. И хорошо, все, что мне нужно, я теперь знаю, а общаться с этим нахальным сосунком больше никакого желания. Оба летчика с помощью моих солдат разворачивают самолет в обратную сторону. Над нами кружат 2 яка. Ишь, как командование заботится о своих подчиненных, сопровождение прислало. Рокочет мотор, набирая скорость, самолетик разгоняется. Наш нечаянный гость напоследок машет рукой, машинально отвечаю тем же. Возвращаемся назад, когда У-2 превращается в малозаметную точку. Все молчат, хоть что-то проясняется. Я теперь знаю, что на северную сторону можно опереться. Оттуда немцы точно не ударят. И если что, можно и прижаться спиной к соседу или помощь от него получить. 2 июля, среда, время 16:40. Москва, ставка главного командования. Почему вы не нанесли контрудар юго-западнее Даугавпилса? Можно ведь было окружить и уничтожить ту передовую немецкую группу. Лев Захарович смотрит требовательно и почти обвиняюще. Моя реакция немного неадекватная. Нет, поначалу я чуть рот от удивления не открыл. Потом меня трясет от смеха. Михлис багровеет. Что вас так развеселило, товарищ Павлов? Спокойно спрашивает вождь. Готовящийся что-то выкрикнуть Михлис немедленно затыкается. Мне и тогда и сейчас нечем контрударить и окружать. Товарищ Михлис совершенно упускает из виду, что это 56-ти краткая механизированный корпус вермахта, передовые части которого тогда подошли к Даугавпилсу, угрожал моим глубоким тылам. Это район моих далеких тылов, товарищи. В Даугавпилс мне пришлось спешно перебрасывать дивизию из Полоцка. Ближе у меня ничего не было. У вас там 11-я армия рядом, не сдается Михлис. Во-первых, я здесь еще и для того, чтобы решить вопрос с ее переподчинением моему фронту. Считайте, что этот вопрос решен, товарищ Павлов, пыхает трубкой Сталин. Думаю, что товарищи не будут возражать. Дожидаюсь, пока он обведет всех взглядом и получит молчаливое согласие. Во-вторых, давайте быть точным, товарищ Михлис, это не 11-я армия там стоит. Это наименование 11-я армия дислоцируется в том районе. Численно это 1,5 дивизии деморализованных красноармейцев, без техники, без боеприпасов и почти без артиллерии. На тот момент они не были способны не то, что на контрнаступление, а даже на оборону. Удерживаюсь от едкого замечания, что это слишком резвое отступление Кузнецова поставило меня в сложное положение, а совсем не наоборот, а то расстреляют мужика сгоряча. Идет война, товарищи, у меня потери каждый день, а я не получил пока ни одного самолета. Если убыли танков почти нет, то потери авиапарка приближаются к 200 самолетов. Немного танков мне прислали, но меня немцы лучше снабжают. Сейчас у фронта до 80 трофейных танков разных типов. На мои слова о переходе на немецкое обеспечение народ как-то нервно хихикает. Меня действительно снабжают скупо. Вроде война началась, все должны шуршать, как носки пидаренные. И я понимаю, где тут собака порылась. Мои соседи все просрали. Кузнецов уже профукал 1500 самолетов и примерно столько же танков. Теперь Жуков начинает оспаривать у него первенство по количеству подарков немцам. И он его обгонит, техники у него намного больше, значит, больше и похерит. А раз они остались голыми, то надо срочно их обеспечивать. Не могут же войска остаться совсем без танков и самолетов. Поэтому все силы брошены на то, чтобы заткнуть образовавшиеся дыры. А Павлов, перебьется Павлов, у него и так все хорошо. В итоге получается, что обильнее всего снабжают тех, кто хуже всех работает. Вот такая логика жизни, непробиваемая. Товарищ Павлов, доложите обстановку на вашем фронте. Требования Сталина можно удовлетворить только у карты. Выхожу, чуть прикрываю глаза, попадая в сноп яркого света из окна. Тяжелые черные шторы раздвинуты, до времени светомаскировки еще далеко. На западном направлении без изменений. Немцы с той стороны особой активности не проявляют. Сапоцкинский плацдарм тоже остается. Не вижу причин его ликвидировать. Почему? Вскидывается Михлис. Оперативная необходимость. Долго объяснять, отмахиваюсь небрежно. Силами 6 ойков дивизии 85 и краткой стрелковой занял города Друскининкой, выговариваю кое-как, и Меркине. Передовые части ков дивизии дошли до Литуса, но были вынуждены откатиться назад, как только натолкнулись на крупные силы немцев. В итоге мои войска заняли район Друскининкай, Меркине, Варена и Шишкис. Дополнительно туда введен 21-й стрелковый корпус. Таким образом, организована оборона фронта на этом участке. 21-й корпус соседствует с 20-м мехкорпусом. Насколько боеспособен 20-й мехкорпус, интересуется Сталин. Вполне готов, товарищ Сталин, мой доклад дышит бодростью, помощи он до полностью укомплектованного мехкорпуса не дотягивает. В своих планах мы приравниваем его к моторизованному корпусу, но 200 средних танков, Т-34 и большую часть трофейных средних танков я ему отдал, это серьезная сила. Немецкую танковую дивизию они раздавят. Восточнее Минска оборона поручена 44-му стрелковому корпусу. Дальше 11-я армия, которую мы сейчас пополняем людьми, техникой и снабжаем боеприпасами, с приданными ей частями Полоцкой дивизии. Таким образом, в течение недели-двух оборона границы с Литвой будет полностью сформирована. А теперь еще хороших новостей. Сначала нахожу этот мелкий городишко, потом тычу указкой. Согласно моему приказу части 44 ГОКорпуса с участием подразделения 11-й армии взяли городок Швинчениляй. Это примерно в середине железнодорожного перегона Вильнюс-Даугавпилс. Таким образом, эта линия снабжения 56-го мехкорпуса вермахта перерезана. Наряду с разгромом ЖД-узла по Невежес это сильно осложняет снабжение немецких войск у Даугавпилса. Севзапфронт получил передышку. По моей оценке, не менее недели, из которой всего два дня осталось, да. Затем по Невежес восстановит, если уже не восстановили, и к тому моменту Севзапфронт должен окончательно подтянуть войска и сформировать линию обороны по Западной Двине. Бросаю мельком взгляд. Сталин откровенно доволен. Старается держать строгий вид, но мы хорошо его знаем. Что у вас на юге, товарищ Павлов? Отнимает трубку от рта Сталин. На юге у меня непроходимое для техники заболоченное полесье. Так что и войск у меня там мало. Мало, но для тех условий достаточно. Должен сказать, что авиаподдержку частям Юго-Западного фронта я прекратил. Вследствие потерь в самолетах. Они относительно невелики. Но вести борьбу с тремя воздушными флотами Люфтваффе у меня сил не хватает, и аэродромов подскока у меня там нет. Так что извини, Георгий Константинович, дальше сам как-нибудь. Как у вас с мобилизацией? Молотов задает вопрос ближе к гражданским делам. Примерно через месяц доведу численность 11-й уже моей армии до полноценного стрелкового корпуса. Будет пополнение в 20 тысяч человек. К тому времени пехотное училище по ускоренной программе выпустит курсантов 2 ГО-курса. Присвоим им звание младший лейтенант, доучится на ходу. К сформированному корпусу присоединю 44-й корпус, 17-ю Полоцкую дивизию, что-нибудь еще и получу полноценную армию. Еще 10 тысяч человек уже направлены в части для доукомплектования по нормам военного времени. Через месяц будут готовы еще 20, кроме тех, кто уйдет в 11-ю армию, но из них я хочу сформировать отдельный корпус. На базе Могилевской 161-й дивизии. Южное направление надо усиливать и резервы не помешают. На последних словах Жуков мрачнеет. Камешек в его огород. И взгляд Сталина и некоторых других это подтверждает. Теперь, что мне нужно? Во-первых, выпускников военных училищ, чтобы восполнить потери и восстановить потрепанные в боях соединения, танкистов, артиллеристов, но больше всего пехотинцев. С 1000 пехотинцев, человек по 200 артиллеристов и танкистов. Дефицит младших командиров, главный сдерживающий фактор. Дождавшись кивка Сталина, продолжаю. Опыт боев показал следующее. Лучший бомбардировщик П-2, ТБ-7 очень неплох, как сверхдальний бомбардировщик. МиГ-3 хорош только на больших высотах. Неожиданно хорошо себя показывают И-16, но у них ряд серьезных недостатков, среди которых главный – низкая скорость. Ил-2 мне не нравится. Бомбят они практически вслепую, дополнительное бронирование, сказывающееся на скорости и маневренности, неэффективно. Это самолет, товарищи. Как ни старайся, он даже противопульную броню не поднимет. Атаки у них малоэффективны и самоубийственны. Намного лучше, как штурмовик, показала себя Чайка. И-153. Пережидаю шепоток, проносящийся вдоль стола. Сам удивляюсь. Машины, по сути, предыдущего поколения, но в бою великолепны. Мессеры боятся И-16. Нападают на них только в случае двойного перевеса. Как истребитель мне больше нравится, если не брать во внимание И-16, Як-1. Но машина недоработана, товарищи. Сейчас на Минском авиазаводе пытаются построить цельнометаллический вариант, так что я пока подожду. Что скажете про логги? Это же Гриф интересуется, главком ВВС. Логги надо снимать с производства, здесь я рублю с плеча, либо резко снижать объемы, после доведения его до ума. Дело тут, товарищи, в концепции. Лак очень сложен в управлении, кстати, как и МиГ-3. Требуется много времени на подготовку пилота. Много времени, много топлива и сожженного моторесурса. Лак требует для себя пилота АСА. Такая у него концепция. В отличие от Яка, например, на котором летать и учиться намного проще. Если конструкторы Лакга добьются ТТХ выше, чем у Мессершмитта, хотя бы не намного, то выпускать его можно. Небольшими партиями и для специальных авиачастей, сформированных из самых искусных и опытных пилотов. Такие авиачасти можно создавать, как охотников за истребителями. И они могут сказать свое слово в борьбе за господство в воздухе. У меня тоже есть вопросы. Проблема бронебойных снарядов решена, нам ведь до сих пор сложно бороться с тяжелыми танками последних модификаций. По отведенным в сторону глазам Ванникова понимаю, что нет, надо смягчить. Тогда надо больше делать зенитных пушек 52К. Отличное противотанковое средство. Нам в этом вопросе немцы подсказку дают. Против наших КВ и Т-34 они используют зенитные пушки флаг 18-36-37 калибра 88 мм. После меня длинное и скучное объяснение, сильно смахивающее на самооправдание, последовало от Жукова. После 5 минут доклада прекращаю его слушать. Он в самом начале сделал несколько рефлекторных движений а-ля Кирпонос из моего времени. И только с числа 26-27 начал как-то выправлять положение. Ну, и за север он спокоен. Через меня-то немцы не прошли. И все равно, по моим прогнозам, пусть не 4000 танков, но 1,5-2 он точно потеряет. Треугольник Луцк ровно Дубно он продул почти точно так же, как и Кирпонос.